написать мегахит, но не знаю, с чего начать. Говорят, он должен звучать, даже пока город спит. Я бы хотел написать мегахит, чтобы он тронул сердца. Несерьезно так, слегонца, скажем проще, должна быть попса. Это хитно, и он звучит на. Это хитно, это хитно, это хитно. Это хитно, и он звучит на. Это хитно, это хитно, это хитно. Я бы хотел написать мегахит, но не знаю, как он должен звучать. Говорят, он должен качать даже тех, кого жестко глюч. Я бы хотел написать мегахит, пусть один, но на все времена. Ведь мне очень поддержка нужна в виде денег, ну а пока. Это хитно, и он звучит на. Это хитно, это хитно, это хитно. Это хитно, и он звучит на. Это хитно, это хитно, это хитно. Что бы мне ни говорили, для того, чтобы звучать в прямом эфире, в мире, в любой квартире, пиши доступно с... или... или... Все хотел написать мегахит, все пытался найти слова, чтобы он был очень простым и понятным, как дважды два. Я все хотел написать мегахит, но любой искушенный взгляд, и вдруг понял, что он звучит уже 3 минуты подряд. Это хитно, и он звучит на. Это хитно, это хитно, это хитно.